на столе штабные карты вперемешку с молитвенниками. Если бы не генеральский мундир на хозяине, его можно было тоже принять за схимника. Лицо одутловатое, болезненно бледное, глаза полуприкрыты, пухлые руки лодочкой сдвинуты у подбородка. На вошедшего даже не взглянул, произнес неожиданно густым басом. — Положение отчаянное, Аркадий Никандрович. Есть не безнадежное. Что делать, ума не приложу. В некоторых дивизиях по 300-400 боеспособных единиц. Но когда положение безнадежное... Тут он поднял, наконец, на собеседника пухлое в черных усах щеткой лицо. То, разумеется, зовут Дитрихса. А я ведь предупреждал. В самом начале предупреждал, что Пермь — это случайно удавшаяся авантюра. Он скорбно вздохнул и снова прикрыл веки. Ох уж эти нынешние Наполеоны из бывших статских фельдшеров и полицейских исправников. Драть их надо почаще, а не войсковые соединения доверять. Тут он будто с неохоты поднялся лицом к какой-нибудь Божьей Матери в красном углу и истово, со известным даже экстазом, перекрестился. — Не оставь, матушка, Россию, заступница наша вечная, не допусти ее бесноватым на поругание. И уже окончательно поворачиваясь к Удальцову, буднично поинтересовался. — Кони оседланы. Через час спешных приготовлений конная колонна со штабным значком главнокомандующего впереди уверенной рысью двигалась на Ишим. Даже неопытному глазу представлялось совершенно очевидным, что никакого фронта вообще не существовало. Фронт давным-давно исчез, расползся во все стороны, не зная, да и не имея особой охоты знать, где у него какие-либо концы и начало. Еще труднее было отыскать в этом хаосе разрозненных повозок, пеших и конных, здоровых и раненых, хоть какое-то подобие командования, которое пыталось бы управлять этим хаосом. Единственное, что могло исчезть, не изменить хоть событий, то, во всяком случае, собрать эту одышливую мешанину во что-то целое, был успех, пусть самый маленький, самый иллюзорный успех. И Дитрихс, несомненно, это понимал. Вот что, Аркадий Никандрович... Генерал повернул к Удальцову вдруг заострившееся и почерневшее лицо. — Видите ту деревеньку под самой рекой? Если сейчас же сходу нам взять ее удастся, полдела будет сделано. Люди опомнятся. Вид хорошего подкрепления — лучшее лекарство от паники. А там посмотрим. На войне случай — великое дело. И сразу же скомандовал. — Развернуться двумя лавами! Ну, с Богом, братцы! Удальцову никогда не приходилось участвовать в конной атаке. Поначалу даже дух захватывал. Сливаясь с крупной рысью передовой лавы, он всем своим существом чуял ее всесокрушающую красоту и мощь. И только у самой деревни, у ее окраинных садов, скорее осознал, а не услышал, что их беспамятное «ура» перекрывает прерывистый лай пулеметов, но прежде чем почувствовать страх, увидел перед собой искаженное ужасом лицо пулеметчика и, опускаясь всем корпусом вместе с шашкой к этому лицу, почти со звериным восторгом увидел, как стриженный череп у того разваливается надвое под ее острием. Так близко, почти у себя под рукой, Удальцов видел смерть впервые в жизни. Наверное, от того, когда схлынуло мгновение первого торжества, он вдруг ощутил в себе во всем своем теле такое опустошение, такую почти нечеловеческую усталость, как если бы внезапно сделался совершенно полым. Тогда Удальцов впервые оглянулся, поднял глаза к знойному небу, и оно неожиданно увиделось ему и желто-желтым. «Господи!» — безмолвно взмолился он туда, в это небо. «По плечу ли мне такой груз?» Из записок генерала Филатьева, генерал-квартирмейстер штаба адмирала. Удар был очень удачен. Весь правый фланг красный был совершенно разбит и отброшен за курган. На всем остальном фронте они спешно отходили за реку Тобол, бросая большую военную добычу. Заключительным актом этого удара и должен был служить натиск казаков в тылу красных для окончательного их разгрома. Тогда Омск действительно получил бы большую передышку. 10 сентября казакам назначено было произвести удар.